Это Александр Нечипайло. Он же Эликс, Санек. Одет в клетчатую красно-черную рубашку и треники. Эликс также по-русски. Звонишь что ты правильно. Напряженная пауза. Эликс бесцеремонно в упор разглядывает пришедшего. Сема, не выдержав. Вы Александр? Эликс. Я-то Александр. Сема, простите, что не застал вас по телефону. Я к вам от Зинаиды. Эликс. От какой Зинаиды? Сема. Из русского клуба. Простите, не спросил фамилии. Ну, Зинаида такая. Ее все там знают. Эликс. А, Зинаида. Продолжает рассматривать Сему в упор. Сема. Ну да. У нее еще такие волосы крашеные. Эликс. Это Зинаида, у которой бультерьер на той неделе издох. Сема. Точно. Эликс утвердительно. И муж у нее закодированный. Сема. Да-да-да-да. Эликс тем же тоном. И она поет в фольклорной группе «Русалки». Сема. Именно. Пауза. Эликс. Не знаю я никакой Зинаиды. Сема. То есть как? Эликс. А никак. Не дойти никак в кабак. Вредно пиво натощах. Захлопывает дверь. Несколько секунд Сема похож на встрепанного воробья, потом видимым усилием воли расправляет неширокие свои плечи, разворачивается и начинает медленно спускаться с лестницы. Он доходит до первого поворота, когда дверь наверху открывается. Эликс. «Стой! Стой! Тебя как звать-то, Сема?» «Семен». «А что?» Эликс. «Как-как?» «Сема. Семен Гринблат». Эликс. «Семен что?» «Блат? Приклад? Циферблат?» Сема. «Гринблат. Семен Борисович». Эликс. «Ты чего орешь-то, Борисович? Глухой, что ли? С соседей перебудешь? Тут дамы есть, исключительно в ночную смену работают. Они тебя не одобрят». Пауза. «Ну, чего встал-то?» Сема. «А что я, по-вашему, должен делать?» Эликс. «Извини, парень. Зинаиду я запамятовал, возрастное. У тебя еще не бывает?» Сема молчит. «Ну, а теперь вспомнил, так что ты заходи, гостем будешь». Сема медленно поднимается. «Меня, кстати, Эликс зовут. А можно Санек?» Последующие взаимоотношения осуществляются в комнате. Вид ее из точки обзора, зафиксированной камерой зрительного зала, таков. Прямо против нас расположен вход из коридора. Дверь смещена несколько влево, и она открыта. С каждой стороны от нее, в той же стене, находится еще по двери. Обе они закрыты. Справа от правой двери проем, ведущий, судя по всему, в кухню. Там горит свет и виден край газовой плиты. Правая стена занята искусственным камином, о котором можно только догадываться, так как вся эта сторона комнаты затемнена. Свет сосредоточен в противоположной левой стороне комнаты и исходит от торшера, стоящего возле дивана. Напротив дивана стоит довольно старомодный громоздкий обеденный стол в окружении четырех стульев.